Глава 9. Я ль на свете всех милее. Алина. Я замираю перед дверью фирмы, быстренько достаю из сумки пудреницу, глядываюсь в свое отражение, про себя повторяю. Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Я ль на свете всех милее. Ну ведь милаха же. И накрасилась аккуратно, и волосы сегодня выпрямила очень удачно. И вообще, темно-зеленая шелковая блуза мне жутко идет. А то, что на попе и боках несколько лишних килограммов, так может, они не лишние, а запасные? На этот раз я во всеоружии, даже колготки те целые. В общем, настрой боевой. А какой он еще может быть, когда у тебя в кошельке 300 рублей? Да-да, 50 я уже потратила, купила хлеб. Аж расплакаться хочется от таких бешеных трат. В общем, мне срочно нужна работа. И я решилась, попробую еще раз поговорить с тем противным директором из смарт-маркетинг. Он же не умрет, если меня выслушает, так? Надеюсь, он хоть выслушает. Самое обидное, я же им подходила. И так резко меня завернуть попросту нечестно. Все потому, что мистер Хмурые Брови, так я про себя обозвала директора, который проводил собеседование, скорее всего, напридумывал обо мне всякого. Хотя тут, наверное, моя фигура виновата. Да, есть небольшой животик, и директор наверняка подумал, что я могу быть беременна. А на кой черт ему беременные сотрудницы, которые скоро уйдут в декрет? Вот и развернул меня на подлете, так сказать. Идиот. Мог бы хоть спросить. И да, я пришла сюда незваные гости в слепой надежде, что выслушают, не пошлют сразу. В конце концов, на дворе декабрь, скоро Новый год. Должно же хоть когда-то в этом мире быть место чуда. Верно? Я мыслю, нет? Может, меня хоть на какую-то должность возьмут? Мне сейчас вообще не до жира. Мысленно молюсь, чтобы со мной не случилось никакой ерунды. Чтобы не заплелся язык, чтобы не упасть прямо посреди приемной. Захожу. Приветствую сидящую за столом девушку-секретаря, с которой уже сталкивалась вчера. Кажется, это она занимается здесь посетителями. Хочу к ней обратиться, но тут замечаю, как из конференц-зала выходит двое, один из которых тот самый вредный директор, который проводил у меня собеседование. «Здравствуйте», — неловко машу рукой, дожидаясь недоуменного взгляда, высокомерного кивка. А потом, о чудо, он идет ко мне. Но это я так думаю, пока до меня не доходит, что он со своим спутником просто собирается пройти мимо. На ходу переговаривается с ним о чем-то важном. Ему явно не до меня. Но нет. «Ты так просто от меня не уйдешь». «Артем Александрович», спешу следом за ним, «пожалуйста, уделите мне минуту». К моему удивлению, на мой зов оборачивается именно спутник мистера Хмурые Брови, мелкий брюнет в сером костюме. «Тоже Артем Александрович? Офигеть! Разве может так быть, что в этой фирме работают две тезки с одинаковыми отчествами?» Он спрашивает. «Здравствуйте, чем обязан?» Переминаюсь ноги на ногу. «Я по поводу вчерашнего собеседования», лепечу тихонько. «И я не к вам обращалась, а к вам, Артем Александрович». С этими словами я взглядом обращаюсь к мистеру Хмурой Брови. «Меня зовут Борис Викторович», — сообщает он с недовольным видом. Что? Я же сидела перед кабинетом Артема Александровича, когда он появился и пригласил меня на собеседование. Я же ничего не путаю, так?» «Извините», — тяну с виноватым видом. «По поводу вчерашнего собеседования», — продолжает Борис Викторович, — «я же вам сказал, вы не подходите». Решаю не сдаваться, несмотря ни на что, и выпаливаю почти смело. «Сказали, но не объяснили, почему. А я, честно, не беременна». Оба мужчины замирают с вытянутыми лицами, смотрят на меня, как на полоумную. Тут-то я и понимаю, что надо бы хоть как-то объясниться. Объясняюсь. «Вчера вы сказали, что я не подхожу на должность после того, как я озвучила свое семейное положение, что я замужем. Я потом прокручивала в голове ваш отказ, пришла к выводу, что вы попросту опасаетесь, что я могу в скором времени уйти в декрет. Но я не беременна. Могу принести справку. И не забеременею, поскольку с мужем мы разводимся. Так что я готова трудиться, трудиться, еще раз трудиться». Сказав последнее, я затыкаюсь. Кажется, выложила слишком много информации, которая им нафиг не сдалась. Гадаю, кем я кажусь этим двум типам после своей длинной речи. Первым оживает невысокий брюнет, сообщает коротко. «Девушка, вы извините, но я уже взял себе помощника. Борис Викторович вчера интервьюировал соискательниц по моей просьбе, так что извините, но...» «Взяли, да. Не хочется плакать. Извините, что побеспокоила. Просто мне очень нужна работа». С этими словами я опускаю взгляд в пол, прикусываю губу, и вдруг мне прилетает от мистера Хмурые Брови. «Если так сильно нужна работа, я могу предложить вам другую должность. Моей приемной как раз требуется помощник секретаря. Раз уж вы не беременны, да к тому же разводитесь. Знаете ли, это очень серьезные аргументы». Услышав последнее, я поднимаю на него взгляд. Как-то слишком откровенно звучат его слова. И вдруг понимаю, он смеется надо мной. У него в глазах прыгают одни сплошные чертики. Пусть губами не улыбается, но видно, что сдерживается из последних сил. И его спутник тоже чуть ли не откровенно ржет. Хочется стукнуть себя ладонью по лбу. Да, молодец, Алина. Еще даже не устроилась на работу, а уже дважды выставила себя идиоткой. Первый раз вчера в туалете, а второй раз прямо сейчас со своими рассказами про личное. С каким бы удовольствием я сейчас взяла и провалилась сквозь землю. Можно даже не прям именно под землю, а между паркетинами, которые устилают коридор фирмы Smart Marketing. А что, раз и нет меня. И не надо тут стоять, бледнеть, краснеть, сгорать от стыда. «Что скажете, Алина?» — продолжает мистер Хмурые Брови. «Вас устроит мое предложение?» Вижу, что он все еще старается сдержать рвущееся наружу веселье. Я замираю на полуслое, а потом ругаю себя. Чего я туплю-то? Ну, опозорилась, с кем не бывает. Работа ведь все равно нужна до потери пульса. Я согласна. Киваю аж 3 раза подряд. Он чуть кривит губы в улыбке, предлагает. «Отлично, у меня есть 15 минут, могу вас еще раз проинтервьюировать, пойдемте». «Борис Викторович», — обращается к нему его спутник. «Но мы же собирались». «Позже, Артем Александрович, позже». Он слегка похлопывает сотрудника по плечу, потом взглядом показывает мне следовать за ним. «А я что? Я из понятливых, спешу следом». Про себя повторяю. «Борис Викторович, Борис Викторович, хорошо бы запомнить». Пока мы идем, ничего вокруг не замечая, сосредоточенная на будущем разговоре, очухиваясь только, когда мы попадаем в его кабинет. Это угловое помещение с большущим окном, что выходит на центральную улицу. Красивый вид. Деловая, явно жутко дорогая обстановка мягко намекает на то, что передо мной директор всех директоров этой фирмы. «Позвольте представиться более формально», — говорит он, указывая мне на кресло возле своего стола. Генеральный директор фирмы Smart Marketing Борис Викторович Закревский. О как, я угадала. Алина Вишнякова. Тихо пищу. Я помню. Усмехается он. Дожидается, когда я примощу попу в кресло, устраивается напротив и изучает меня взглядом. Интересно ему, видимо, вот так в упор на меня смотреть, потому что пытка молчанием продолжается томительно долго. Если что, я готова ответить на любые вопросы или рассказать о себе. Это прекрасно. Он заметно воодушевляется. Потом принимается расспрашивать меня о прошлой работе, причинах увольнения. После переходит на личные качества. «Вы командный игрок, Алина?» «О, я очень командный», — ляпаю, не подумав. «То есть легко срабатываю с разными людьми. Никаких проблем нахождения общего языка». «И с руководством тоже?» Он хитро на меня смотрит. «Не пойму, это вопрос с подвохом? Если да, то что имеется в виду?» «Конечно же, с руководством». Киваю, поправляя очки. Особенно с руководством. «А как у вас с нерабочими увлечениями?» Вдруг интересуется он. «Что вы имеете в виду?» «Например, насколько вы спортивны. Знаете ли, каждый год все сотрудники моей фирмы пробегают благотворительный марафон. Я очень горжусь, что моя фирма уже 3 года подряд получает звание самой спортивной компании. Считаю, это очень важно для сплочения коллектива». «Бег? Вы спрашиваете, занимаюсь ли я бегом?» На всякий случай уточняю. «Да», — кивает он. «Бегом я, ну, это максимум до супермаркета, когда очень есть хочется». «Конечно, занимаюсь», — спешу его уверить. «Сейчас я, пожалуй, готова согласиться с чем угодно, лишь бы он меня взял. К тому же, если человек не видит по моей фигуре, что мы со спортом на разных полюсах, то это ему нужны очки, а не мне. И это сугубо его проблемы. Я ни в коем случае не стану его разубеждать. Я же не самоубийца». «Да». Он явно очень доволен ответом. «Это отлично. В таком случае вы моментально вольетесь в коллектив». «Буду очень рада», — киваю ему. «Ага, рада. Безумно рада принести ему какую-нибудь справку о страшной болячке, которая не позволит мне принять участие в этом их марафоне. А что? Такой финт ушами вполне прокатывал в университете. Отчего бы ему и тут не прокатить? Так? Мы еще некоторое время обсуждаем мои профессиональные качества. Как вдруг Борис Викторович спрашивает. «А разводитесь вы почему?» «Торопею от его бестактности. Нормально такое спросить у девушки, а? Ткнул палкой в кровавую рану и сидит тут, как ни в чем не бывало. Давлю в себе боль и раздражение, вызванное его вопросом. Отвечаю нейтрально. Не сошлись характерами?» «Кто с кем?» Мистер Хмурые Брови окидывает меня оценивающим взглядом. «Он с вами или вы с ним?» «Ну, это совсем уж бестактно. Тихо отвечаю. Я и его любовница». Как только произношу последнее, в голове тут же оживает картина того, как Дима притаскивает в нашу спальню ту девицу. И что-то ёкает внутри, пробирает до глубины души. Сама не понимая, что на меня находит. Но следующий вздох дается мне с таким трудом, а когда все-таки удается вздохнуть, из горла вырывается всхлип. Я зажимаю себе рот ладонью, но только этого не хватало. Крепилась и разрыдалась, да еще где, перед начальством, которое даже пока не успело взять меня на работу. 5 баллов, Алина, просто 5 баллов. «Извините, я пойду, ладно?» «Тихонько прошу». Вскакиваю с места, готовая сорваться к выходу. Однако генеральный тоже встает, неожиданно предлагает. «Я сейчас планировал поездку по городу, если хотите, могу вас подвезти». Чего-чего, а этого не ожидала. Ему жалко меня стало, что ли? «Спасибо, не надо. Пищу на выдохе и спешу позорно удрать. Все-таки я жалко неудачница. Но, кажется, с новой работой».